Олег Дмитриев. Воин-врач. Книга четвертая. Текст читает Сергей Ермилов. Глава первая. На площади. Всех нас, вернувшихся в большой зал, встретили довольно подозрительными взорами. Радомир кинулся к воспитаннику-князю, поддержав под руку, и повел к почетному месту возле великокняжеского престола, теперь единственному. Пока мы отсутствовали, рассадка гостей изменилась, и в зале не осталось ни единого переяславца. Куда они подевались и вернутся ли, наверняка знали рысь, который ввалился в зал, на ходу натягивая привычное индифферентное лицо прямо поверх маски жестокого убийцы, и ставр, который фланировал по периметру вокруг столов и лавок на Гарасиме. Но уточнять не было никакого желания. Дара и Леся, сидевшие рядом, сперва заглядывали в глаза тревожно, но вопросов не задавали. Потом, когда после пары-тройки тостов хвалебной направленности со скул Всеслава почти сошли желваки, чуть успокоились. Рома и Глеб тоже ни о чем не спрашивали, хоть и поглядывали вопросительно. — Ты, кажется, нашел врага, что подобрался змеей слишком близко к твоему стойбищу, — перевел Шарукан слова отца, легендарного и, как выяснилось, прозорливого Ясиньхана. «К несчастью, да. И не скажу, чтобы это принесло мне облегчение, Хару», — отозвался чародей. «Предательство близкого — большая боль и беда», — говорит отец, друже. «Но каждая боль, что не убила коня, помогает ему скакать дальше и дальше», — прислушиваясь к хриплому рыку старика, проговорил степной волк. «Иногда бывает, что конь не хочет больше скакать, друже. Но должен. Это плата за то, чтобы на пастбищах этого коня его табун, кони, кобылы и жеребята паслись и жили так, как хочет вожак. Табуном управляет старшая кобыла», — послушав ясень, ответил Шарукан. «Опыт и мудрость помогают ей. Конь, самый сильный и бесстрашный, только берегает его от врага. Твоему табуну несказанно повезло, Слав. Бесстрашие, опыт, сила и мудрость достались одному. Это видят, чувствуют и признают все окрестные стойбища». «Может и так. Благодарю за добрые слова, уважаемый Ясень-хан». Всеслав приложил ладонь к сердцу и склонил голову перед старым степняком. «Мой отец оставил этот мир, но прежде научил меня с почтением и вниманием слушать советы старших. Возможно, именно поэтому некоторые мои поступки кажутся более разумными, чем они есть на самом деле. Тебя с не меньшим почтением слушают умудренные опытом старцы, великие камы твоего племени. Тот, кто говорит внутри тебя, сильнее и опытнее каждого из них». Сощурив и без того узкие голубые глаза, тише обычного перевел Шарукан. «У нас, друже, общая цель одна. Мы хотим, чтобы наши люди жили долго, счастливо, в достатке и здравии. Если для этого нужно принять помощь от врага, колдуна, темного духа или шамана, я приму ее. Если ценой своей жизни и души смогу купить жизнь и счастье своего племени, сделаю это без сомнений раздумий», — спокойно сказал чародей, глядя в старые глаза старого хана. «Именно поэтому ты великий вождь своего народа. Потому, что думаешь не о славе, богатстве или личных почестях. Это свойство героев и мудрецов из старых сказаний и песен, что теперь проявляется в людях не каждое поколение. И мой отец, и я благодарим вечно синее небо за знакомство и дружбу с тобой, Всеслав». И ответным жестом, сложив ладони перед грудью, оба великих хана Великой Степи склонили головы перед вождем русов. Переяславскую делегацию изолировали вне княжьего подворья, и с каждым приехавшим за половину ночи побеседовали несколько гнатовых. Тех, в чьих ответах была путаница, суета или малейшие сомнения, из домов не выпускали. Поэтому тот спектакль-концерт, что придумали и срежиссировали патриарх и Великий Волхв при деятельной поддержке плотника «Золотые руки» Кондрата, они не увидели, в отличие от всего остального города и гостей из Степи и Чернигова. «Знай, вольный люд киевский, правду!» — провозгласил отец Иван, стоя на крыльце белоснежной Софии. Рядом с ним стояли великий князь с сыновьями и княгиней, замерла задаренная и Леська-сирота, ныне нареченная дочь Всеславова. Стоял слева от патриарха на ступень ниже, великий волхв Буревой, хмуро глядя на притихшую толпу. На том же уровне стояли высокие гости из Великой Степи и князь Черниговский Святослав, не поднимавший глаз. Ниже стояли воеводы, ратники из первых, бояре и торговые люди, местные и приезжие. На них смотрела, разинув рты, многолюдная толпа, которой после обедни обещали поведать вести, о каких давно шептались на каждом углу. Только рассказать истину, они бабьи и сплетни, Сторга и Причалов. Совсем недавно каждый из нас радовался тому, что земля наша, русская, стала еще богаче и обильнее. Силой и славой великого князя Всеслава Брячеславича приросла она краями на севере и западе, и поднят был щит со знаком княжьим на вратах Люблинграда. Отошел град сей с округою под руку Всеславову. Народ, повинуясь властному движению руки патриарха, поворачивал головы к той огромной стенгазете на беленом щите. И начинали охоте вскрикивать, пока только самые впечатлительные и нетерпеливые. Над границами Руси поднималось солнце. Круг с лучами размером с приличное тележное колесо катился по небу с востока на запад. И сияло светило, украшенное тонкими золотыми пластинами с чеканкой, вполне вровень с оригиналом, висевшим выше и чуть правее. Натертая до ослепительного блеска корона лучей, начала вращаться посолонь. Стоило золотому кругу замереть посредине карты над градом Киевом. И ахи-вздохи стали доноситься чаще. Такого дива здесь еще никто не видывал. Раздался хорошо различимый механический щелчок, и над значком Люблина выскочил маленький щит с узнаваемым символом Всеслава Полоцкого. Также были видны над каждым городом от Русского моря до самого Ильмень-озера. «Ныне люд киевский идет Припятью важное посольство от великого князя Ляхов, Болеслава II из рода Пястова. Ведет его новый воевода, рекомый Стахом, что сменил подлево Сецеха, который обманом повел войско на нашу землю, да сгинул, как собака, вместе с предателем и изменником Изяславом». По толпе пошел ропот негодования. Эки подлец оказался покойник воевода. Прельстился на посулы Ярославича. Наверняка и золото взял с лихвой. Негодяй такой. Старая, как мир, схема, с хорошим батюшкой-царем и окружавшими его алчными мерзавцами, боярами и воеводами, отлично работала сейчас, за 1500 лет до появления на русских землях первого царя. На карте экране из ниоткуда для всех жителей и из незаметного издалека сквозного пропила прорези для пятерых посвященных выехали со стороны Люблина и покатили по льду Припяти трое нарядных саночек под стягом, на котором распахнул крылья белый орел, символ Пястов. Да он одинаково был похож и на ворону, и даже на собаку с крыльями. Не всех в этом времени боги наделяли талантами рисовальщиков, хотя близко похожими на тот, что обнаружился у Леси. Но неискушенным, как уже не раз было отмечено, жителям не сильно богатого на события и впечатления XI века за глаза хватило и этого. «Гля-гля, Федька, лехи едут! Как с елки высокой гляжу! Вот это диво! Возле Турова уж шибко скачут, торопятся знать!» Те, что наперед них давеча пришли, тоже торопились. «Да князь батюшка их всех торопык под лед сплавил, храни его Господь и Пресвятая Богородица!» Дав народу насладиться до хрипоты первым в мире, условно говоря, синематографом, патриарх продолжил, и голос его стал тяжким, опечаленным. «Да пока с той стороны едут гонцы-довестники от ляхов, замеряться на Русь. Притаились злобы черные в краях других». С этим спецэффектом Кондрат возился гораздо дольше, чем с саночками на веревочке, что катили себе по руслу Припяти. Там проще было. Как пропилили дорожку, так и ехала фигурка, укрепленные на шпеньке с противовесом, невидимым за полотном экрана, набранного из плотно пригнанных тонких досочек дранки. То, что должно было символизировать новую угрозу с запада, так изобразить не выходило. Народ, не отошедший еще от живых картинок, солнца и польских саночек, замирал. Мужики разевали рты в бородах, бабы ахали, прижимая ладони к губам и щекам. С юго-запада на Русь потянулась мгла. Черные тучи, что полезли длинными языками с дальнего берега Русского моря и болгарских земель, выглядели очень тревожно, вроде стрел или обозначения направления движения циклонов, антициклонов в старых выпусках прогнозов погоды на центральном телевидении. Тогда в них еще не было вертлявых, тощих девок, рекламы, всего, что можно и нельзя, от капель для носа до свечей совершенно обратной локализации. Тогда мужчины и женщины в почти одинаковых брючных костюмах от родной легкой промышленности сообщали метеосводки торжественно, а за их прямыми спинами двигались синие и красные стрелки, обозначавшие тот или иной атмосферный фронт. Появился фронт и на нашей интерактивной карте — западный, черный. Ткань, прихваченная к тонким, еле заметным проволочным нитям, вытягивалась из большой прорези вдоль границы. Разматываясь медленно со спрятанного за экраном валика, на Русь наползала тень, черные тучи. Угольная пыль, которой зачернили полотно, осыпалась клубами, когда ткань дергалась, будто цепляясь там за что-то, продвигаясь вперед рывком. И выглядело это очень тревожно, но впечатляюще. Всеслав посмотрел на семью. Пожалуй, он на всей площади был единственным, кому под силу было отвести взгляд от черных щупалец, что тянулись на родную землю. Лица Ромки и Глеба стали одинаково твердыми, складки между нахмуренных бровей делали их похожими на деда, Брячеслава Изяславича, которого я никогда не видел, но в зрительной памяти князя сомнений не было. Глазами сыновей смотрел отец. Малыш Рогволд, что только что смеялся на руках Дарёны, глядя то на солнце ясное, то на чудо-саночки, что ехали сами по себе, тоже нахмурил лобик, чуя общее напряжение. Вон и губа нижняя дрогнула и в стороны поползла. На площади внизу уже много где слышался детский плач. Княжич пока держался, но видно было, что из последних сил. Дрожал подбородок у с недавних пор княжны Леси. Руками она перебирала кайму нового платка, что только вчера подарил ей матушка-княгиня, но вряд ли понимала, что делает. Наполнившиеся слезами глаза завороженно следили за черными тучами, совершенно точно, по себе зная, что бывает, когда приходят на мирную землю вражьи захватчики. Поразила Дарёна. Всеслав смотрел на жену, не отрываясь, не обращая внимания на то, что площадь перед ним взрывалась руганью и криками, похожими на панические. А я все силился понять и вспомнить, где же мог видеть такое выражение лица. И вспомнил. 41-й год. Женщина в красном. Скорбная решимость на лице матери, что поднимает сыновей на защиту семьи, дома, улицы, родного города, своей страны, зная, сердцем чуя, что многим из них никогда не вернутся назад. Родина — мать. Я тогда был маленьким, но запомнил удивление. На плакате была взрослая тетя с морщинками, с сединой под платком. Моя мама тогда была молодой красавицей, и когда мы шли по Марьиной роще, я с гордостью смотрел с плеч отца, с какой радостью и одобрением глядели на нашу семью соседи. И страшно до слез удивился, когда увидел, как стало похоже мамино лицо на тетю с плаката. Молниеносно. Тот самый миг, когда ушла колонна на защиту рубежей Москвы. И с ней мой папка навсегда. Вспомнились и слова из одного потрясающего фильма о той войне. О том, как постарели наши мамы, произнесенный тогда дрожавшим юным голосом молодого парнишки, вчерашнего курсанта-летчика, но уже истребителя. Патриарх всея Руси говорил так, что, пожалуй, сам Левитан аплодировал бы ему стоя. Про злодеев, что, прикрывшись святым именем Господа, идут убивать и грабить, про то, что это не тучи темные тянут по небу, то ползет на Русь сила вражия, что тысячи коней несут на нашу землю супостата, что хочет заслонить от нас солнце ясное, запустив в полет стрелы острые, что стонать земле под его пятой, что войти беде горькой в дом родной. Площадь стонала и плакала. Вся. Нет! Рык чародея ударил так, что вздрогнул и замолчал отец Иван. Многие от неожиданности вскрикнули и подскочили. И толпа начала поворачиваться от страшной стен газеты, глядя на великого князя с тревогой, с беспомощной надеждой в заплаканных глазах и с мрачной, твердой решимостью на лицах бывших, настоящих и будущих воинов, выглядевших сейчас совершенно одинаково, когда глазами внуков смотрели деды. «Я, Всеслав, князь Полоцкий и великий князь Киевский, взяв свидетели Господа и Пресвятую Девицу, небо синее, солнце красное, каждого из восьми вольных ветров, стребожьих внуков и каждого из вас, кто видит и слышит меня, клянусь!» На площади было много дружинных, и при этих словах каждый из них опустился на одно колено. Огромные Ждановы, заметные издалека, Игнатовы, которых, кажется, не видели в упор до тех пор, пока не склонялась у стоящего рядом неприметного мужика голова, не ложилась на сердце правая рука и не впечатывалась в талый снег и грязь под ногами колено. Это было невероятно. Но за пару ударов сердца на коленях стояла вся площадь, весь город. «Клянусь, что не бывать на Руси чужим в вере и воле! Клянусь, что сам я и дружина моя станем на пути вражьей силы и загоним мрази под лед, под землю, в самый ад!» Мы будто снова рычали с ним одновременно. И снова голос двоился, резонируя сам с собой. И от этого ярость, сила и уверенность в этой силе передавалась каждому, кто слышал нас. Скалились и прижимали уши ратники, как волки перед прыжком. Поводили плечами, ежась от волны мурашек, от темени до пят горожане. «За нами правда! За нами честь, родная земля! Наши семьи и наши боги! И я клянусь в том, что мы их не подведем! Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Да, видимо, очень крепко переплелись наши со Всеславом памяти, раз эта фраза разнеслась над головами и ударила в сердца людей почти на 900 лет раньше. Но эффект был ошеломительный. Народ, не поднимаясь, гудел и выл, вздымая руки. Многие обнимались так, словно уже держали победу. Во многом так оно и было. Победить свой страх — одно из самых трудных и драгоценных достижений. «Да будет слово мое крепко!» — прорычал чародей условленную фразу, выдернув из ножен отцов меч и направив его на черные щупальца над родной землей. Риск, конечно, был. Здесь, в этом времени, не принято было перекрывать дороги и площади перед соборами для репетиций парадов. Да, пару дней стражники заворачивали ночами и проезжих, и гуляк окольными путями. Но отрепетировать этот финальный номер все равно возможности не было. Уж больно жарким и ярким должен был оказаться эффект. Такое втихую точно не провернуть, хоть всех по домам разгони. Все равно кто-то что-то увидит. Надежда была на одного Кондрата, и чудо-плотник снова не подвел. Полотно вспыхнуло, как потом божились очевидцы, в том самом месте, на какое указал мечом батюшка-князь. Правда, они же уверяли, что пламя молнии из того меча и сорвалось, но это было даже кстати. По угольной пыли побежали во все стороны золотистые и алые огненные змейки, отлично различимые, потому что солнце, как по заказу, скрылось за случайной тучкой. Добравшись до границ ткани, змейки слились, объединились, и большое полотно, наползшее почти на треть нашей огромной стенгазеты, полыхнуло разом, превратившись в клуб черного дыма, в котором кружились и гасли искорки. То, что творилось с толпой, сейчас сравнить было не с чем. Ну, может, только с осенней грозой над берегом Почайной, вслед за которой вырос там свежий курган, и неопровержимый, подтвержденный богами лично авторитет великого князя-чародея. Людское море выло и ревело. В небо летели шапки, бабы тянули над головами малышей, будто стараясь дать им вобрать или хоть коснуться небывалого чуда благословения. Вой здравниц Всеславу не ослабевал, даже тогда, когда за высокой делегацией руководства закрылись тяжелые ворота терема, отсекшие толпу, что тянулось за своим героем от самого Софийского собора, профессионально нервируя незримых гнатовых на земле и яновых на крышах. Первый в истории Руси массовое огненное шоу можно было считать проведенным на редкость успешно.